Матерый мечник, Куросаки Ичига, да и при перерождении не всегда фартило даже с полезной способностью, тупо потому что в новой жизни ее наличие эту самую жизнь сильно усложняло. Зверяда, собаку Нугаара, это ты про типа, который родился в следующей игре демоном, а у него косяк дал святую ауру охренительной мощи, и он сам в ней издох. Матерый мечник, Куросаки Ичига, и о нем тоже. Хотя хотел привести пример с типом, у которого вечная молодость была. Владычица ада, Асиарджента, а что тут плохого? Матерый мечник, Куросаки Ичига, да собственно ничего, не считая, что она активировалась на 6-м месяце беременности его мамаши. Матерый мечник, Куросаки Ичига, вот и я о том же. Королева волков, Акасия Мака, так кто виноват? Зверяда, собаку Нугаара, тут скорее актуален вопрос, что делать? Владычица ада, Асиарджента, а разве уже не делают? Матерый мечник, Куросаки Ичига, ага, столько наделали, что несколько кланов существовать перестало. Нет, я понимаю, стабильный портал в системный мир, да еще и с отличной от нашей системой, море мест для фарма, новые арты, куча возможностей, но головой-то думать надо. Владычица ада, Асиарджента, а что там не так? Это ведь получается просто данж размером с планету. Реально круто. Темный скиталец, Хирага Сайта, походу, блондинистость нынешней тушки сказалась на интеллекте. Владычица ада, Асиарджента, сам дурак. Темный скиталец, Хирага Сайта, голову включи, блондинка. У нас с этим миром война, кланы уничтожаются. Какое нахер круто. Владычица ада, Асиарджента, темный скиталец, Хирага Сайта, вот и молчи, умнее казаться будешь. Матерый мечник, Куросаки Ичига, темный, не наезжай на новенькую. Сам недавно таким же был. Но да, поначалу тем ребятам показалось, что тут данж с планету и все будет зашибись. Вот только надо было головой подумать. Комары на болоте, где их выкинуло, имели первый-третий уровень, жабы с 8-10. Там, мать его, у обычных крестьянских детей 100-й уровень. Владычица ада, Асиарджента, 0-0. Матерый мечник, Куросаки Ичига, нет, он не равен нашему 100-му, но и не 10-му нашему. Точно не скажу, народ там с их системой изрядно помучился, так как у них нет привычных нам цифровых характеристик, при повышении уровня все тело укрепляется равномерно, ну с учетом специализации, тот же кузнец 100-го уровня явно будет сильнее повара того же уровня. Там еще куча нюансов, раса и пол тоже сильно влияют, но больше всего перки типа наших навыков и достижений с особенностями вместе взятых. Зверяда, собаку Нугаара, а, вспомнил прикол, с этим связанный. Ребята из стальных драконов, когда только туда попали, пошли в лес, а на болоте оставили связанным и под барьером шпиона, который инфу сливал другим, с одним местным комаром. Так комар, пока те на волков и прочую живность охотились, шпиона выпил и прокачал перк кровососания до какого-то охренительного уровня, и после высосал всех в лагере, когда те спали. Ледяная пустота, Риас Гримари, это вообще как он смог? Зверяда, собаку Нугаара, ну так он высасывал по 300 нер в секунду. Так ему еще и опыта отвалили за каждого выпитого нехило. Вторая группа полегла почти полным составом, пока этого комара 280 уровня убивала. Ледяная пустота, Риас Гримари, у них что, уровни были низкие, или еще что? Зверяда, собаку Нугаара, да то, что комар-то не изменился в размерах. Они его поначалу тупо найти не могли и понять, кто их валит одного за другим. Потом, конечно, разобрались и прихлопнули, но как по мне, после такого случая надо было валить оттуда нахер и подрывать портал. Владычица ада, Асиарджента, а сейчас почему его не подорвали? Матерый мечник, Куросаки Ичига, а теперь он не один, местные, после того как стальные драконы повеселились в нескольких деревнях и небольших городках, обиделись и нанесли визит вежливости, ну и устройство портала изучили. Стальные после этого побежали жаловаться своим союзникам из Альянса, и те пошли мстить охреневшим мобам. Вот только те возьми да натрави на них героя. Владычица ада, Асиарджента, героя, зверяда, собаку Нугаара, да, прикинь, у них есть ритуал, призывающий японских задротов хикки и дающий им бешеные перки и просто читерские особенности по набору опыта и получению перков. Ледяная пустота, Риас Гримари, но разве такие герои не наши коллеги? Матерый мечник, Куросаки Ичига, можно и так сказать, но вот тут какое дело, если среди нас единицы тех, кого в первой жизни чмырили все, кому не лень, то там поголовно затюканные всем обществом изгои, которые сиськи видели только на картинках, а тут исполняется их заветная мечта о гареме из принцесс и прочего, но тут появляются практически те, кто их чмырил в прошлой жизни. Но вот сейчас у них есть сила и группа поддержки из смазливых сисястых дур за спиной, так что, чуть прокачавшись, такие герои, призыв которых местные на конвейер поставили, дают прикурить даже опытным игрокам из сильных кланов. Ледяная пустота, Риас Гримари, да, знакомая ситуация, у самой такое же чудо под боком, думает не головой, а головкой. Единственное достоинство этого барана в том, что управлять им проще пареной репы. Я его уже сколько времени одними обещаниями показать грудь кормлю, и ведь ведется. Темный скиталец, Хирага Сайта, все равно не понимаю, почему их еще не разбили. Пусть герои есть, но им еще прокачаться надо. А это все же дело не одного дня, а у кланов уже прокачанных бойцов до хрена, да и новые подтягиваются довольно быстро. Матерый мечник, Курасаки Ичига, а все потому, что тамошний владыка демонов тоже на нас обиделся. Темный скиталец, Хирага Сайта, чё, матерый мечник, Курасаки Ичига, да, смешно, вот только представь, сидишь ты в своей темной башне, ждешь, когда же придет герой на честный бой, а того все нет и нет. А потом выясняешь, что какие-то пришельцы не только героя замочили, причем неоднократно, но еще и мир, который ты собирался вот сразу после победы над героем захватить, эти гады захватывают. Вот теперь иногда огребаем от армии тьмы и самого темного властелина, зверяда, собаку Нугаара, да, а когда эти гении из Альянса Дракона начали огребать уже на своих территориях от полезшей армии тьмы, приняли гениальное решение подставить тех под удар Костяна и открыли портал из подконтрольного ему мира. Вот только когда пришел Костян, досталось всем равномерно, и с тех пор он периодически заглядывает и отвешивает пиздюлей всем поровну, чтобы неповадно было еще раз в подконтрольном ему мире войнушку устраивать. Темный скиталец, Хирага Сайта, ладно, хватит уже мусолить эту тему, и так в последнее время только об этом в каждой группе и трындят. Новенькие новости есть, ледяная пустота, Риас Гримари, ну мне знакомый из клана темных скитальцев рассказывал, что один из его друзей, которые прутся по Евангелиону, добыл рандомный портал в один из таких миров, зверяда, собаку Нугаара, и что они там забыли. Ангелы имеют слишком крутые резисты и уровни, как у эпикрит боссов, их без Евы хрен завалишь, а если с ней, то опыт делится и выходит не так, чтобы выгодно. Были там уже наши, и гайды написали, после чего туда никто не суется, если может перерождение выбрать. Ну а если клановый рейд устраивать, так местные вообще психи, вон лазурные драконы как-то сунулись в один из этих миров, их, не считаясь с потерями среди мирного населения, Н2 бомбами закидали. Да и вообще ангелы же не сидят в мире, а приходят, и если попасть в интервал, можно вообще пролететь, тупо время пребывания в мире закончится до того, как припрется ангел, и все, затраченные, причем немалые, средства на ветер. Ледяная пустота, Риас Гримари, да нет, он просто фанатовски, Рии Мисата, хотел смотаться в этот мир, напоить их приворотным и забрать с собой. Темный скиталец, Хирага Сайта, а, еще один коллекционер. Честно, не понимаю я таких людей, им чего, в своих мирах девок не хватает, зверяда, собаку Нугаара, ну, каждому свое, я после 3 игр в гаремниках гарем на дух не переношу. Одной девушки мне вполне хватает, а если уж захочется разнообразия, так для такого продают оборотное зелье. Ледяная пустота, Риас Гримари, вау, да таких, как ты, зверь, в красную книгу заносить надо. Матерый мечник, Курасаки Ичига, вообще-то в зеленую, и его уже занесли. Зверяда, собаку Нугаара, чё, матерый мечник, Курасаки Ичига, да не парься, это уже давно замутили такой прикол, слишком уж мало среди нашего брата тех, кто гарем не собирает, вот и решили таких деятелей выделить, но как-то с животными равнять не захотели, или просто выпендривались, но создали так называемую зеленую книгу. Владычица ада, Асиар Джента, да фиг с этой книгой, разве можно из других миров стащить главных персонажей? Ледяная пустота, Риас Гримари, в принципе можно, хотя надо добыть свитки для запечатывания живых существ, чтобы можно было их поместить в инвентарь. Можно еще особые артефакты со свернутым пространством использовать, но их найти сложнее, чем свитки, те продает клан Узушия, там поголовно все, кто попал в разных Узумаки из мира Наруто. Владычица ада, Асиар Джента, хочу. «Темный скиталец, Хирага Сайта, мы вам не мешаем, я все же хотел услышать что-нибудь интересное, не думаю, что ледяное начало рассказывать это, если бы все закончилось просто походом за тянками. Ледяная пустота, Риас Гримари, ну да, этим все ни разу не закончилось. Во-первых, он попал не в тот временный период. Зверяда, собаку Нугаара, ПФ, и всего-то, я ожидал чего-то большего, чем просто такой банальности». Уже не в первый раз такие умники умудрялись попадать в мир, когда до рождения главных героев было еще несколько лет, а иногда и больше, ну или те были уже старичками. Ледяная пустота, Риас Гримари, не угадал. Он попал на пару сотен лет после канона. Матерый мечник, Куросаки Ичига, если мне не изменяет память, то там остались океан крови и Синдзи с покалеченной Аской, через 100 лет там только их останки должны были сохраниться. Зверяда, собаку Нугаара. А вот это уже реально крутой облом. Ну хотя бы черепок на память сможет взять, и будет гладить и приговаривать. Бедная Аска. Ледяная пустота, Риас Гримари, опять мимо. Темный скиталец, Хирага Сайта, тогда там что-то типа альтернативного мира, где живут двойники. Ледяная пустота, Риас Гримари, и снова нет. Владычица Ада, Аси Арджента, ну все, хватит. Мне тоже уже интересно, что же там такое. Ледяная пустота, Риас Гримари, ладно. Не буду тянуть резин, кто есть резину. В общем, там творится какая-то хрень. Во-первых, первое, что бросается в глаза, это Рей. Помните ее гигантское тело с крыльями, для которого планета была как мяч? Вот такой она сейчас там и является. Темный скиталец, Хирага Сайта, это получается, что план комплементации человечества удался. Или к каким он вообще должен был привести результатам? Зверяда, собаку Нугаара, честно говоря, тоже не вкурил. Чего те детки хотели добиться, так что не знаю, должна ли остаться гигантская Рей, или как в каноне одна голова на горизонте. Матерый мечник, Куросаки Ичига, тоже без понятия. Королева волков, Акасиемака, я вообще это не смотрела, и понятия не имею, о чем вы вообще говорите. Владычица Ада, Аси Арджента, аналогично. Хотя основных героев в лицо знаю, но не более. Ледяная пустота, Риас Гримари, я хоть и смотрела, но сути не поняла, так что просто пересказываю со слов явного знатока и фаната. А как он утверждал, подобного не должно было быть. Во-вторых, человечество пусть и не процветает, но живет вполне себе нормально в городах-крепостях. И вот тут наступает в-третьих, по рассказу того парня он появился пусть и рядом с городом, но не в нем, и его чуть не сожрали монстры. Темный скиталец, Хирага Сайта, ну, как бы, бывает. Матерый мечник, Куросаки Ичига, это точно, выйдешь в магазин за хлебушком, и тварь другая так и норовит тобой закусить, так что без сотого уровня жить кисло. Ледяная пустота, Риас Гримари, у него 373 уровень был вообще-то, а у мобов от 310 до 320, и их было почти два десятка. 00. Ледяная пустота, Риас Гримари, и как выяснилось, это были ни хрена не крутые мобы, да и он вообще ни разу не крут среди местных. У тех средний уровень гражданского лица 70-й. Темный скиталец, Хирага Сайта, это что за мутанты? Ледяная пустота, Риас Гримари, с учетом того, что эти мобы у них за основной источник пищи, то да, мутанты. Но сильное местное население это еще ладно, бывает, как говорится, не первый мир, в котором у людей тушки круче. Просто разницу наши замечают очень редко, ведь в своем мире пребываем в такой же тушке, а попав в другие миры, просто имеют слишком много сил на этот момент, чтобы замечать, насколько местные гражданские сильнее жителей нашего нынешнего или родного мира. Темный скиталец, Хирага Сайта, и ты это сама придумала или с бумажки прочитала? Ледяная пустота, Риас Гримари, как ты да за кого ты меня принимаешь? Конечно, сама, КХМ и вообще не перебивай. Так вот, определить, что это мир Евангелиона, можно не только по этой гигантской Рей, а так там какая-то жесть творится, шаг наружу, и тебя уже пытается кто-нибудь сожрать. Владычица Ада, Аси Арджента, и как же там люди выживают? Матерый мечник, Куросаки Ичига, ну логично будет предположить, что если у гражданских столько сил, что система их оценила на 70-й уровень, то у воинов уровень будет в разы выше. Ледяная пустота, Риас Гримари, не так чтобы и намного, 150-й, максимум 182-й. Но такие люди только толпой с помощью оружия могут всякую мелочь 300-го уровня завалить. Зверяда, собаку Нугаара, Мелочь 300 уровня дожили. Ледяная пустота, Риас Гримари, да, мелочь. Там иногда 700-е твари выползают. Матерый мечник, Курасаки Ичига, и как же такую махину валит? С таким уровнем обычное оружие уже почти неэффективно. Энергетическое поле тупо весь урон поглотит, да и регенерация должна быть приличная. Ледяная пустота, Риас Гримари, у местных есть биодоспех вроде, така, да, Гайвер. Зверяда, собаку Нугаара, Гайвер. Да ты прикалываешься. Ледяная пустота, Риас Гримари, слушай, я только пересказываю и не в курсе насчет того, с чего вы так офигеваете. Зверяда, собаку Нугаара, нет, ну это же Гайвер. Матерый мечник, Курасаки Ичига, спокойно, друг, я тебя понимаю, но, ледяная, точно Гайвер. Ледяная пустота, Риас Гримари, да я откуда знаю, как этот тип назвал эту фиговину, так и рассказываю. Вообще у местных оно по-другому называется. Зверяда, собаку Нугаара, и как, ледяная пустота, Риас Гримари, БДСМ. Темный скиталец, Хирага Сайта, ты точно не так что-то услышала. Ледяная пустота, Риас Гримари, идите знаете куда. Все я правильно услышала. Просто у местных свои понятия, то, что у нас считается знаком мира, в другом мире может быть неприличным жестом. Также возможно, что все будет с точностью да наоборот. Темный скиталец, Хирага Сайта, опять умные мысли с бумажки прочла, ледяная пустота, Риас Гримари, темный, иди туда, где не светит солнце, тебе там будет самое место, матерый мечник, Курасаки Ичига, ребята, давайте жить дружно, ледяная пустота, Риас Гримари, какое дружно, ты вообще о чем, темный скиталец, Хирага Сайта, эх, что за молодежь пошла, ледяная пустота, Риас Гримари, молчи уже, ископаемые. Темный скиталец, Хирага Сайта, но, я молод и свеж, не надо меня равнять с теми, кто мамонтов вживую видел. Ледяная пустота, Риас Гримари, вообще-то в том мире и мамонты есть, только они это мамонта-пчелы вот. 00, зверяда, собаку Нугаара, ты ведь пошутила? Ледяная пустота, Риас Гримари, нет, видела скрин, это реально жесть. Темный скиталец, Хирага Сайта, может, это все же была гигантская пчела? Ледяная пустота, Риас Гримари, нет, мамонт в черно-желтую полоску, с крылышками и жалом на хвосте, и они это, мед дают неправильный. Матерый мечник, Курасаки Ичига, я наверное об этом пожалею, но в чем, собственно, его неправильность? Ледяная пустота, Риас Гримари, ну он кислый и окрыляет. Темный скиталец, Хирага Сайта, окрыляет, это че, Редбул? Ледяная пустота, Риас Гримари, ага, вот точно как в рекламе, закинулся баночкой меда, и крылья отросли, а еще кожа в черно-желтую полоску становится. Местные это как последние средства от них, так местные своих мобов называют, если что, используют, ведь почти все местные мобы от мамонта пчелов шарахаются. Не, есть такие, которые специально только на них и охотятся, но таких мало. В общем, неправильный мед там в большой цене. Владычица ада, оси Арджента, а эффект временный, или все это навсегда, ледяная пустота, Риас Гримари, временный, но потом надо долго лечиться и восстанавливаться, ибо этот мед с первой капли вызывает сильную зависимость. Зверяда, собаку Нугаара, может, все же это какой-то другой мир, ну а богиня просто похожа на Рей из Евангелиона. Ледяная пустота, Риас Гримари, нет, точно, есть еще совпадение, например, там на центральной площади стоит несколько золотых статуй и вот тут я честно не поняла смысл. Самая большая статуя – это статуя гигантского хомяка, а после идет статуя первого императора Икаригинда, после идет статуя великого героя, спасителя мира от злобного, подлого, коварного, заднеприводного Ниха. Темный скиталец, Хирага Сайта, чё, заднеприводного? Ты там точно бумажку не перепутала? Ледяная пустота, Риас Гримари, достал уже. Могу тебе скрин с таблички на этом памятнике переслать? Там все точно так же написано, там целая композиция из статуй, зверяда, собаку Нугаара, а что насчет статуи Рей, ну богини, или огромное существо в небесах, которое видно, местные за бога не приняли, ледяная пустота, Риас Гримари, приняли, еще как приняли, вот только храмов не строят и, честно говоря, особых ритуалов или еще чего за ними замечено не было, по опросам местных выходит, о чем молиться, богиня и так все видит, сочтет нужным, вмешается, да и после за грехи 100% воздаст, как и за праведные дела, ведь она все видит. Ну и у местных были случаи, когда она реально вмешивалась в жизнь людей. Вот вылезла эпическая нех, которую местные сами остановить не смогли, и оно слишком разбушевалось, так богиня взяла и ткнула в эту нех пальчиком, и все, неху пиздец, из него разом душу вынули. Зверяда, собаку Нугаара, а про остальных ну Мисата, Аску, Акаги вроде еще из главных героев, что-нибудь есть. Ледяная пустота, Риас Гримари, ну есть целый клан воинов, которые в этих доспехах с непристойным названием рассекают, Лэнгли. Там, несмотря на то, что во всей империи монархия и правит император, матриархат. Но больше всего меня добил их воинский боевой клич, Синдзи-дурак. Как говорят исторические хроники, глава клана именно с этим боевым кличем всегда бросалась в бой и уничтожала противника с особой жестокостью и цинизмом. Ну а самым большим доказательством того, что это этот ваш Евангелион, говорит то, что в каждом большом городе есть эти самые Евангелионы. Вот только система их опознает как древние высшие умертвия 999 плюс уровня. В общем, какая-то хрень. Матерый мечник, Курасаки Ичига, да ну нах, ледяная, срочно мне контакты этого своего знакомого. Ледяная пустота, Риас Гримари, а зачем, матерый мечник, Курасаки Ичига, да чтобы этот даун еще кому не рассказал и те не полезли смотреть. Нам одного костина много, а если еще и из этого мира такой же полезет, да бля, нам этой Рей, или как там эту богиню зовут, не хватает во враги получить. Если она прямо вмешивается, если мобы в городах чудят, то и пришельцам не обрадуется. Зверяда, собаку Нугаара, а разве нас бог игр не прикроет? Матерый мечник, Курасаки Ичига, в том мире точно нет, скорее всего не позволит ей за нами в наши миры самолично сунуться, но вот отправить этих древних высших умертвий, это, думаю, пожалуйста, в любом количестве. Бля, хочу в отпуск. Все, если утрясется, на следующее перерождение выкуплю арт, чтобы попасть в какой-нибудь тихий мирок, где самая большая катастрофа это дорожно-транспортное происшествие. Хватит с меня всей этой хрени. Темный скиталец, Хирага Сайта, похоже, матерый сломался. Ладно, всем до встречи. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. Пока в городе был кипиш из-за того, что я вырезал весь квартал работорговцев, попутно прикарманив не только их скромные, даже слишком скромные, сбережения, но и их души, решил затихариться. Штатные некроманты, работающие в страже, не дозвались духов умерших, на основе чего сделали вывод, работа сильного демона. Вот из-за этого в городе ввели военное положение и никого не впускают и не выпускают, ну и усиленно ищут демона и культистов. Ведь в одиночку демон не мог пробраться в город незамеченным, и тем более не мог так хорошо скрываться от доблестной стражи, которая ночами не спит, а покой граждан, особенно состоятельных, бережет. Так что я даже не пытался покинуть город, от многих недовольных команд авантюристов, которые собрались в здании гильдии, узнал, что даже их не выпускают из города, несмотря на то, что у них задание. Самым удивительным оказалось то, что к вечеру стража таки обнаружила хитрого демона и культистов. В штурме их логова принимали участие три золотых команды авантюристов и даже авантюрист платинового ранга. Но даже так без жертв со стороны защитников города и авантюристов не обошлось. Демон реально оказался не на шутку силен и смог угробить трех авантюристов золотого ранга и отгрызть напоследок ногу у платинового. Походу, у демонов такая фишка – конечности своим убийцам отгрызать, вместо того чтобы убить, забрав с собой. Но, если припомнить ту аристократку, которую я лечил, то подобная участь для нее была хуже смерти. Так что да, демоны отличаются весьма изощренными методами причинения боли своим жертвам. В гостиницу возвращался, когда уже стемнело, народ в гильдии поминал павших в бою с демоном и культистами, ну и конечно праздновал победу над ними. Уйти раньше я просто физически не мог по нескольким причинам. Первое, народ бы просто не понял такого поведения, не помянуть павших в битве с силами тьмы и это расписаться в том, что ты к этим самым силам принадлежишь. Ну и второе, самое важное, халявная выпивка. Вот тут я оторвался по полной, и не столько пил, сколько отправлял бутылки с самым дорогим алкоголем в инвентарь. Понятное дело, начал подобное делать только когда народ порядком набрался и мог не то что открытие инвентаря под столом пропустить, а темный ритуал в центре зала. Конечно же, делал я это, чтобы отбить вчерашние траты, это, так сказать, будет компенсация за то, сколько эти же авантюристы выжрали вчера за мой счет, да и будет чем проставляться, когда прибуду в другой город, в этом задерживаться надолго смысла нет. Эх, а ведь опять предстоят большие траты, нужно будет купить нормальную повозку, а не тот разваливающийся прогнивший деревянный короб на колесах. И не просто повозку, а чтобы с навесом, да и повместительней, пусть большую часть, а то и все я могу держать в инвентаре, но чтобы не вызвать подозрения придется разориться. Да и ушастую с блохастой в инвентарь не засунешь. На этих тоже придется потратиться, а то у них только по одному комплекту одежды, да и та не сильно подходит для путешествий и работы. Также из-за более крупного фургона придется купить не одну, а две лошадиные силы, и именно что две, а не одну 36-ю лошадиной силы, которая тянула наш короб до этого города. А хорошая лошадь стоит от 7 до 10 золотых, а ведь их еще и кормить надо. И ведь на этом траты не заканчиваются. Надо прикупить инструменты, тару и реагенты для обработки шкуры органов мутантов. И тут опять же экономить не стоит. Чем качественнее будет оборудование, тем выше будет цена на готовый продукт. По моим прикидкам на все уйдет около 100 золотых, а это почти половина всех моих средств. Так что поднявшееся было настроение медленно, но верно поползло вниз, а я пополз обратно в гостиницу, где меня должны ждать две статьи расходов. В не очень хорошем расположении духа я поднимался по лестнице гостиницы, и стоило зайти в коридор, ведущий к моей комнате, как из комнаты в самом начале коридора вышла девушка и встала, перекрывая мне дорогу. Взглянув на нее повнимательнее, понял, что уже видел ее вчера. Она приходила сказать, что надо доплатить за комнату, вот только оплату не взяла, а убежала неизвестно почему. Сейчас она стояла напротив меня и, теребя свой фартук, явно пыталась собраться с силами, чтобы что-то сказать. Настроение, бывшее и без того не самым лучшим, опустилось еще, ведь о чем она может меня спросить? Только о том, собираюсь ли я задержаться в снятой комнате или нет. И если да, то надо заплатить. Хотя в прошлый раз она дождалась утра, а не приставала с финансовыми вопросами посреди ночи. Да и вообще, рано еще. Я утром оплатил комнату еще на сутки. Сутки. То есть до следующего утра вопросов ко мне быть не должно. Неужто решила содрать с меня деньги за обслуживание номера? Вот только ничего такого не было. Если только эти две финансовые катастрофы не заказали чего-то сверхположенного, того, что входит в изначальную плату за комнату. Если так, я этим двоим уши пообрываю и хвосты откручу. Хотя хвост только у одной. Ладно, оторву у блохастой, приживлю ушастой, а после оторву и ей. Я уже собирался идти воплощать в реальность сложную операцию по ампутации и трансплантации, как девушка все же собралась с духом и сказала то, что собиралась. «Господин авантюрист, купите мою девственность», и поклонилась. Кай, руки сами по себе сложились в какой-то знак, а по телу прошла волна чакры, от которой стало как-то проще думать, но тем не менее мне показалось, что она сказала: «Купите мою девственность». Да, походу, все же я недооценил местный алкоголь и его воздействие на мой организм. «Господин авантюрист, вы не хотите купить мою девственность». Чуть ли не со слезами на глазах девушка посмотрела на меня. Вот тут уже на алкоголь не спишешь, она точно предложила себя. Вот только с чего? Я не красавец, да и под маской вообще непонятно, да и одежду ношу такую, чтобы скрыть свою худосочную тушку. Так что тут однозначно нет. Сыграла роль то, что я авантюрист. Так тут еще шестеро живет, они же вчера и были моими свидетелями и главными разорителями. А, вот оно что. Я же 7 с лишним золотых только на выпивку выкинул, и она это прекрасно видела, так что решила, что у меня деньги водятся, что в общем-то правда. Хм, сколько? Ну от того, что поинтересуюсь, ничего не потеряю. 5 золотых. Сколько? 5 золотых. За одну ночь 5 золотых. Да я вчера больше просадил, и удовольствия от этого ноль. Окинул более внимательным взглядом стоящую передо мной девушку. На вид моя ровесница. Пышные рыжие волосы доходили до середины спины, глаза зеленые, яркие, на лице веснушки, но они ее совершенно не портили, фигура у нее ну не слишком выдающаяся, но и не да, что-то я слишком привык к стандартам прошлого города, а там обычно сидел в довольно-таки приличном заведении, куда и брали соответствующий персонал. Если же ее сравнить с девушками моей родины, она любой даст 100 очков вперед, а значит, беру. И тут же протянул обрадовавшейся девушку монеты. «Сюда, господин авантюрист». Она жестом указала на комнату, из которой только что вышла. В комнате царил полумрак, скорее даже было темно. Единственным источником света была маленькая свеча на прикроватной тумбочке, которая еле-еле горела. Но меня такое освещение ничуть не смутило. Да я даже не сильно на это обратил внимание. Меня сейчас волновало совершенно другое, сейчас я займусь этим. Сколько я ждал и думал об этом, а сколько нервов попортил, наблюдая за всякими. КХМ, в общем, мне было тяжело. Через пару томительных минут платье девушки упало на пол. Она, прикрывая себя руками, юркнула в постель и натянула на себя одеяло. Я же деревянными движениями начал разоблачаться, и вот тут даже воздал хвалуками за то, что тут такое слабое освещение, пусть маску я снимать не собираюсь, все же конспирация, до кого я обманываю. Просто не хочу, чтобы в процессе, когда у нее глаза к темноте привыкнут, она не рассмотрела мое лицо и не начала вопить, гоблин. Ну еще меня от волнения малость потряхивала, грамм уверенности добавляло то, что это и ее первый раз, и она так же сильно стесняется, даже как-то слишком сильно для местных нравов, и опыта у нее нет, но я с каждой секундой начинал все больше переживать. В голове крутилась мысль, а вдруг облажаюсь. От таких мыслей даже появившееся от вида обнаженного девичьего тела в шаговой доступности возбуждение начало уходить, и от этого паника только увеличилась. Но мне на выручку пришел дух системы. В голове буквально возникли два пакета информации. В первом была техника на чакре за авторством того самого мудака, благодаря которой мой младший будет как скала. Да, вот уж разносторонняя личность этот мудак из облака. А во втором был целый комплекс заклинаний, который носил название «Кролик нервно курит в стороне». Но самое важное, в этот комплекс входило заклинание временной стерилизации. Бля, а ведь у меня о таком даже мысли в голове не возникло, все внимание было приковано к обнаженному девичьему телу, лежащему на кровати и только и ждущим меня. Чтобы наверняка, я решил использовать оба варианта. Вот только чуть не стал импотентом, когда перед глазами вылетело сообщение о генерации квеста. Да-да, квест был как раз о том, чем я собирался заняться, вот только с пояснениями, сколько и в какой позе мне надо. В общем, впервые я сильно пожалел, что у этого духа нет материального тела, ну хотя бы морды, потому что врезать ему после такого хотелось просто нестерпимо. Но это могло подождать, а вот девушка нет. Угомонился я только к середине ночи, и то потому, что партнерша реально начала просить пощады. Похоже, я и без всяких техник могу аво-го как. Правда, поднявшиеся за заоблачные дали настроение, выкуси, кинджи, я теперь мужчина. Опустилась немного из-за этого грибанного духа, который вывел сообщение о выполнении и даже перевыполнении квеста. Наградой за выполнение этого квеста были техники и заклинания, которые он мне вначале выдал, ну и еще по мелочи списал то, что выдал еще в самом начале. И вроде мелочь, но настроение от этого подпортилось, все же я бы предпочел понежиться в постели с девушкой, а не мысленно разгребать завал из сообщений перед глазами. И вот когда я почти закончил, заметил, что моя партнерша тихо, стараясь меня не потревожить, видимо из-за того, что я минут пять лежу без движения, посчитала, что заснул. Нет, она не стала вставать с кровати и уходить, как я поначалу подумал, а полезла в верхний ящик прикроватной тумбочки, достала оттуда какой-то небольшой флакон и аккуратно вытащила из него пробку. Вот тут у меня сработали рефлексы мудака из облака, хотя сработали они с моего полного одобрения, уже через секунду девка была зафиксирована на полу, а подозрительный флакон, из которого не пролилось ни капли, был у меня в руках, уже закупоренный крышкой. Только после этого я приступил к осмотру самого флакона, в котором оказалась кровь куриная. Да, самая обычная куриная кровь. А вот в моей голове сейчас был целый ворох мыслей. Это не яд и не паралитическое средство для моего убийства или поимки, а просто куриная кровь. Но для чего? Может, у них принято после первого раза пить куриную кровь, ну или еще что-то с ней делать. Вот так размышляя, я обратил внимание на постель, и среди следов бурной ночи следов крови, которые как раз и должны свидетельствовать о первом разе у девушки, там не было. И вот тут до меня дошло, но я все же решил убедиться. Лучше бы этого не делал. Девушка, понятное дело, оказалась не девственницей. По ее словам, я был у нее вторым за сегодня. По факту она буквально перед моим приходом уже разик свою девственность продала и выскочила на меня после того, как закончила прибираться в комнате, где она и продавала свою девственность. В том ящике обнаружилась еще пара флаконов с кровью, видимо, она меня сильно недооценила и хотела после еще разок-другой продать свою невинность. Вообще реально продала она свою девственность еще в прошлом году, приставленный к горлу меч очень способствовал откровенности, Тогда купец наутро обратил внимание на пятно крови на простыне и, сказав: «О, не соврала, действительно девственница была», доплатил, к тому же в два раза больше, чем договаривались изначально. После она подумала и решила: если мужикам хочется платить за пятно крови на простыне, так почему бы и нет? Изображать из себя святую невинность и стеснительность у нее получалось очень даже хорошо, но главное, она продавала себя только приезжим. Город все же стоит рядом с двумя торговыми трактами, и поток проходящих через него людей довольно большой. Основной ее целью были авантюристы и торговцы. Не всегда у нее, конечно, выходило все гладко. Один раз она умудрилась за один день пятерым продать свою девственность, вот только они оказались из одной команды, а в гостинице появлялись по одному, потому что у каждого были свои дела в городе. Ну а вот на следующий день, сидя за столом и выпивая, каждый решил похвастаться тем, что вон ту подавальщицу в койку уложил и девственности лишил. Но бители еще какие меры к ней принимать те не стали, поржали с ситуацией и посоветовали быть поосторожнее, а то могут попасться те, кто такую шутку не оценит и может попортить ей личико, сняв с него кожу. Думаю, последнее было уже шуткой от той команды, так как за такой беспредел стража бы точно повязала, а после продали бы в рабство, чтобы оплатить услуги целителя для жертвы. Вот только сейчас она вспомнила эти слова и в комплекте с мечом в моих руках как-то даже не подумала о том, что закон как бы ее защищает, ну по крайней мере от убийства и подобной жестокости. А вот за просто разбитое лицо, да при объяснении причины, ей скорее еще прилетит от стражи. Но меня в этот момент совершенно не волновала ее история, как и местный уголовный кодекс. Мозг прикидывал, сколько мужиков у нее было и сколько болячек я от нее нахватал. Свои 5 золотых забрал назад. Ну да, а с чего это я должен платить за то, чего не получил? Она просила за свою девственность 5 золотых, а за секс разговора вообще не было. Да и вообще пускай радуется, что компенсацию с нее не требую. И вот теперь на полной скорости, используя и магическое усиление, и чакру, ломанулся обратно в гильдию авантюристов. Во время попойки успел перезнакомиться чуть ли не со всеми авантюристами города, ну и для себя отметил нескольких личностей. И вот сейчас мне нужен был один из этих людей, Каранраст, целитель золотого ранга, можно сказать, лучший специалист во всем городе. К сожалению, Раст бухал больше всех, все же он участвовал в облаве на культистов и демона и не смог спасти нескольких своих товарищей. Я, конечно, ему очень сочувствую, но своя шкура мне дороже его моральных терзаний, а потому он был найден под столом в главном зале гильдии, оттащен в сторонку, а после приведен в чувство парой пощечин, совмещенных с заклинаниями вытрезвления. Когда Каран сфокусировал на мне не очень довольный взгляд, я принялся просвещать его о ужасной трагедии, что приключилось со мной, и только 3 бутылки очень дорогого пойла, выставленные мной на стол, примирили его с моим присутствием, а также помогли проникнуться моим горем. А вот дальше я охреневал. Раст оказался ну очень хорошим специалистом, который не только раны и переломы мог лечить, но и всякие болячки тоже. Вот он мне и поведал о том, чего я нахватал от этой потаскухи. Спит, ПФ. По сравнению с одной местной заразой, некродом, это фигня. Эта пакость поражает половые мужские органы и вызывает их отмирание и мумификацию. Понятное дело, весь процесс сопровождается ужасными болями, ну и на здоровье в целом тоже сказывается очень плохо. И если человека спасти еще можно, то вот его хозяйство, нет. Точнее, если не принять вовремя меры. Проблема состоит в том, что дело это не из дешевых. Тут не только нужны услуги квалифицированного специалиста, не обязательно золотого ранга, серебряный и даже медный ранг подойдет, если целитель обладает достаточным резервом и знаниями, но еще нужно и зелье из редких и соответственно дорогих трав. В общем, полный комплекс лечения обойдется где-то в 15 золотых, ну плюс-минус серебряный. И, конечно же, на этой болячке список не заканчивался, были еще, но не настолько страшные, но все равно приятного будет мало. По мере его монолога я прям чувствовал, как мой младший начал отмирать и мумифицироваться, а потому узнал название зелья, ну и договорился на оказание услуг. Пришлось отобрать выпивку и пообещать поставить вдвое больше после окончания лечения, и ломанулся в лавку алхимии. У алхимика я задержался порядочно, и нет, не из-за того, что нужного зелья не было или его надо было приготовить, а для этого надо было добыть нужные ингредиенты, нет, я просто проверил каждое слово, сказанное мне Растом. Одна деревенька отучила меня верить местным на слово, особенно если это касается чего-то опасного для меня или денег. Только вот с этой потаскухой расслабился и потерял бдительность. Но в тот момент, сейчас-то меня отпустило, я явно не головой думал, но теперь-то уже поздно сожалеть, надо просто учесть и больше никогда не терять бдительность. Именно по этой причине я пробежался по еще нескольким алхимическим лавкам и задал те же вопросы, да и цены на зелье узнал. Во-первых, оно было не везде, ну а во-вторых, цена не сильно и отличалась, разница была из-за того, что первая посещенная мной лавка была более презентабельной, а работающий там маг имел больше опыта. От него же узнала еще нескольких целителях, которые могут вылечить мой недуг. Их я тоже посетил и о ценах узнал, да и больше информации о самой болезни получил. В общем, можно было так сильно не спешить. Инкубационный период у этой пакости был большой, так что я еще пару месяцев мог ходить и совершенно не ощущать никаких изменений, а вот после да, там начинался просто взрывной процесс с поражения тканей. Конечно же, ждать я не стал, меня от одной мысли о том, что у меня есть эта болячка, коробила и бросала в холодный пот. Так что, купив зелье, поспешил обратно к Расту, все же он самый квалифицированный целитель, с этим пусть и нехотя, но согласились все другие целители, которых я посещал. Конечно, и берет он за свои услуги дороже, но экономить на своем младшем да никогда. Вообще, я способен отрастить утраченную конечность, уже доказано на практике, но все равно не собираюсь рисковать, да и тем более переживать все те ужасы из-за каких-то 15 золотых монет. Пусть я и ценю деньги, но они мне нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечить себе комфортное существование. Так что лучше заплатить сейчас, чем мучиться потом. Тем более, что души для работы ФК, которые будет задействован при отращивании новой части тела, достать сложнее, чем золото. Благо блохастая умеет снимать шкуру, извлекать и обрабатывать органы мутантов, так что два медведя-мутанта, и все затраты окупятся. В гостиницу вернулся после всех процедур, Раст на всякий случай провел полное излечение от всего, что только можно было подхватить половым путем, когда перевалило за полдень. Возле моей комнаты меня встретил очень недовольный трактирщик. Ну, его понять можно, я должен был выселиться утром или доплатить еще за день. Но думается мне, не это была причина его недовольства. Если бы ждал оплаты, то просто бы подождал. Он знает, что я при деньгах, да и по счетам платил, стоит только вспомнить ту пьянку, которую устроили за мой счет. Но вскоре причина его недовольства стала мне видна. Она выглянула из-за широкой спины трактирщика и имела рыжие волосы и зеленые глаза. Понятно, отошла немного от шока и тут же побежала жаловаться. Как я и предполагал, трактирщик начал на меня орать и требовать компенсации для Литы, ну и про себя, конечно же, не забыл, как и про оплату за комнату. Брызжа слюной, этот Боров грозился вызвать стражу, если я не заплачу и не уберусь моментально куда подальше отсюда. Я же легким движением руки отправил ему в лоб пару монет, которые и были платой за комнату. От удара монет трактирщик плюхнулся на пол и еще пару минут пытался собрать глаза в кучу. После того, как ему это удалось, я выдвинул встречные претензии, сказав, что эта рыжая блядь меня некродом наградила, и у меня на лечение ушло 20 золотых. От моих слов трактирщик сначала побледнел, а после покраснел, да так, что у него вены вздулись настолько, что я думал, его удар сейчас хватит. Но он, вместо того, чтобы откинуть копыта, резво, даже слишком резво для такой туши, подскочил, развернулся к побледневшей рыжей потаскухе и со всего маху врезал ей кулаком по лицу. После схватил за волосы упавшую на пол девку и потащил к выходу с этажа. При этом у мужика на глазах были слезы, а свободной рукой он держался за свое хозяйство. Проводив эту парочку взглядом, я решил, что пора уже съезжать отсюда. Эта гостиница окончательно перестала мне нравиться. Да у меня больше неприятных моментов было связано только с той деревней, где меня чуть не убили, точнее, где я чудом и действиями моего духа выжил. В комнате меня ожидала еще одна проблема, точнее две голодные проблемы. Эти дуры просидели все это время голодные, хотя им положено было питаться два раза в день, за это я отдельно доплатил. Им всего-то, что и нужно было сделать, это спуститься в общий зал, ну или окликнуть кого из работников и попросить, чтобы принесли еду в комнату. Но нет, эти дуры просидели все это время голодные, а сейчас смотрели с такими виноватыми мордами, что я даже не стал отпускать им по подзатыльнику за тупость. Но ведь получается, что деньги, уплаченные за их еду, трактирщику достались за просто так, чтоб ему не вылечиться. Весь остаток дня пришлось потратить на подготовку к путешествию. Для начала пришлось заглянуть в ближайшую забегаловку и покормить блохастую с ушастой, и только после этого отправляться за покупками. От блохастой реально было много пользы. Она, как оказалось, неплохо разбиралась в лошадях, или точнее вообще своим звериным чутьем могла понять, что с животным что-то не так, ну или опыт жизни в деревне, где она училась присматривать за живностью, сказался. Главное, благодаря этому нам не впарили больных животных, да и с выбором повозки она помогла. Несмотря на возраст, в житейских вопросах она оказалась очень даже хорошо подкована, что меня очень радовало, так как я в этом вообще ничего не понимал. Да и какой современный житель Японии будет понимать в телегах и лошадях, да и закупку продовольствия и корма для лошадей, и всего прочего необходимого я полностью оставил на блохастую. Ведь я, честно говоря, даже не представлял, сколько нужно корма и воды для них, чтобы добраться до конечной цели пути. Да и для этой парочки надо было купить еду, у меня-то отдельный запас, который также не помешает пополнить. Ну и, конечно же, инструменты и ингредиенты для разделки мутантов. Тут блохастая выбирала долго и тщательно. Мне пришлось сказать, чтобы не экономила и брала самые лучшие инструменты. Ведь чем лучше инструмент, тем качественнее будет выделана шкура и извлеченные органы, тем выше будет на них цена при продаже. К тому же она спросила разрешение на приобретение набора инструментов для алхимии. Как она сказала, сейчас самый сезон для некоторых трав, и она может их собрать и сделать часть реагентов для обработки органов самостоятельно, что сильно понизит себестоимость органов и соответственно увеличит прибыль, но это в будущем. Травы должны будут сначала высохнуть, а кое-какие настояться, так что это задел на будущее. А так как я всегда планировал далеко вперед, экономить не стал и даже прикупил фолиант «Дорогой, зараза», в котором подробно описывались многие полезные, а значит и дорогие травы. Главным его достоинством были очень красочные, качественные и реалистичные иллюстрации. Я, когда их увидел, подумал, что это фотографии. Ну и еще пару книг прикупил для общего развития. На выезде из города моему кошельку была нанесена еще одна страшная рана. Эти крохоборы содрали не только налог, годовой, между прочим, за блохастую с ушастой, но и за повозку и лошадей тоже взяли непомерно много. Эх, моей надежде, покинуть этот город состоятельным человеком, не суждено сбыться. Хотя если подумать, я стал немного богаче, да и приобрел много полезных вещей, которые должны принести немалую прибыль в будущем, так что не все так плохо. Путешествие на повозке, которой было очень далеко до той кареты, на которой мне как-то довелось недолго путешествовать, да и лошадки были не той породы, ну и загружена наша повозка была больше, было медленным. Именно по этой причине пришлось раскрыть существование инвентаря этой парочки, после чего перегрузить почти все, кроме бытовых мелочей, в инвентарь. Сделал я это по причине того, что продавать их уже не собираюсь, да и предупредил, что если проболтаются, неважно кто, разбираться не буду, то я из эльфийки сделаю зверолюдку, а из зверолюдки эльфийку. А когда блохастая, заикаясь, спросила как, я в красках описал, как оторву уши и хвост у нее и уши у ушастой, а после приживлю, поменяв местами, ну и прокляну жутким и страшным проклятием. Пара пересказанных ужастиков их очень впечатлила, так что я немного успокоился, правда, они еще несколько дней заикались. Насчет же моего решения их не продавать, тут я просто хорошо все обдумал, благо времени было более чем навалом. Повозка двигалась медленно, управляла ей блохастая, которая после нескольких дней пути обучила этому и ушастую, так что они теперь менялись. На привалах и ночевке лошадьми и лагерем опять же занималась блохастая и активно обучала всему этому ушастую. Вообще за этим было забавно наблюдать, особенно зная их возраст, ведь выходило, что малолетка обучает жизненным премудростям старуху, а ведь по логике должно быть наоборот. И если решение оставить блохастую малолетку было принять легко, так как польза от нее есть уже сейчас, и она довольно весомая, то вот над тем, как получить пользу от ушастой, пришлось подумать. Но я придумал. Благодаря проведенной мной инициации она весьма сильный маг с предрасположенностью к магии жизни, то есть из нее получится очень сильный целитель, если поднаберется знаний. Так что у меня в голове быстро созрел великолепный план, отдать ее на обучение целителю из гильдии. Это вообще обычная практика, За деньги маги берутся обучить заклинаниям новичков, да и вообще любого, кто заплатит. Конечно, такое обучение сильно уступает тому, что дают в магических академиях, но туда, даже имея деньги, без связей пробиться нелегко. В моем же случае, запихнуть туда рабыню, это попахивает крайней степенью идиотизма. Так что отдам ее обучаться у какого-нибудь целителя из гильдии авантюристов, для своих там есть скидка, да и обучать будут лучше. В первую очередь меня интересуют те заклинания, что ко мне применял Раст. Я только-только стал мужчиной, и снова себя ограничить? Нет, мне слишком понравилось. Так что дешевле будет обучить ушастую этим заклинаниям, чем каждый раз бегать и отдавать деньги левым целителям. Хорошо бы самому выучить эти заклинания, но наблюдая за Растом, я понял, что местные заклинания отличаются от тех, что запихали в мою голову, как письменные японские от английского. Да и дух, проанализировав то, что я видел, выдал вердикт, что даже если выучить, то результат будет очень хреновым. У меня все подстроено под использование того, что есть, и пытаться разучить местное это все равно, что пытаться рисовать портрет, держа кисть левой ногой. Но этим мой план не ограничивался. Когда ушастая немного набьет руку, можно браться за более тяжелые случаи, вот только лечить буду я. Ушастая будет просто ширмой, а то очень глупо хоронить имеющиеся у меня огромные возможности. Пусть благодаря чакре, знаниям мудака из облака, магическому усилению и ФК, я довольно силен как мечник, вполне могу подняться до золота в ранге, а со временем, может и выше. То вот как целитель я обладаю еще большими возможностями, и будет глупо ими не воспользоваться. Да и записав эту парочку в свою команду, я буду меньше привлекать внимания, а то убийство того мутанта-медведя в одиночку привлекло ко мне слишком много внимания. А вот если буду в команде с этой парочкой, блохастой можно будет купить кинжал или меч, а ушастая будет за целителя, то это уже не будет так подозрительно. А главное, смогу спокойно брать заказы, рассчитанные на группу. Так-то мне одному хрена с два дадут заказ на синего демонического медведя, нет, кто-то золотого ранга такого мишку в одиночку завалит, вот только обладатель такого ранга не будет заморачиваться охотой на такую мелочь. Я же наоборот планирую остаться в пределах серебряного ранга и заниматься лечением под прикрытием ушастой, ну и периодически охотиться на мутантов и проворачивать выгодные сделки с контрабандой. Думаю, за пару лет можно будет накопить приличную сумму, приобрести домик, открыть какой-нибудь бизнес, не всю же жизнь мотаться по лесам, жениться и жить в свое удовольствие. Еще одним важным делом было обучение местной грамоте. Пусть ушастая и может читать, но не вечно же мне на нее полагаться, да и стрёмно это, я же культурный образованный человек, а в глазах местных из-за неумения читать и писать на их языке выгляжу дикарем. Так что я приказал ушастой начать учить грамоте блохастую. Ну, мне как-то было стрёмно признаваться в том, что я не умею, но не вечно же заставлять ее читать мне вслух под предлогом «читай, так от тебя будет хоть какая-то польза». А так она учит блохастую, а я типа наблюдаю за процессом, ну чтобы одна хорошо научила, а вторая хорошо выучила. Дело, конечно, двигается очень медленно из-за отрицательного значения интеллекта блохастой, но думаю, когда усвою основы, смогу дальше сам совершенствоваться. Единственное, что скрашивало скучное путешествие, охота. Точнее подсчет денег, которые я получу, когда сдам все это добро. После того, как я решил раскрыть часть своих секретов, начал отлучаться в лес, если замечал там достойную добычу. Благо то, что мне сделал с глазами дух, позволяло иногда осматривать окрестности на километр вокруг, полностью наплевав на все помехи в виде деревьев, кустов и буераков. Так что я буквально сразу обнаружил шатающегося рогатого медведя-мутанта и быстро его уработал точным ударом меча в ухо, использовав при этом какую-то технику мудака из облака. Как результат, помимо лезвия меча Мишка получил прямиком в мозг разряд тока, что привело к моментальной смерти. Единственное, с чем мне пришлось помочь блохастой, так это с рогами, но меч, который мне выдали, срубил их без особых проблем. Да и вообще эта катана, несмотря на то, что я за ней совершенно не ухаживал, даже не думал отупиться. Заметил я это только из-за того, что на людях пользовался трофейным похожим клинком. Вот тот затупился, даже пара сколов на лезвии появилась, да и вообще вид у него был непрезентабельный. Надо будет отнести на ремонт, а после по возможности не пользоваться, оставляя его как украшение. Но и слишком часто охотиться тоже не получалось. Все же после каждой такой охоты мы застревали на месте на довольно долгий срок. Блохастый, чтобы качественно извлечь все органы и снять и обработать шкуру, требовалось время, да и после надо было с ней проводить всякие манипуляции, чтобы подвести к окончательному результату. Что касается рациона, то вяленое мясо так и осталось лежать в инвентаре нетронутым. Ну а зачем оно? По ходу движения я замечал в кустах или на ветках мелкую дичь. Ну а сбить взлетевшую жирную птицу или кролика, прибить одним броском кинжала для навыков мудака из облака было делом плевым. А главное, мне даже суетиться не надо было. Блохастая, как настоящая охотничья собака, после моего броска сразу же металась в ту сторону и через время возвращалась с убитой мной добычей, ну и кинжал, понятное дело, приносила. Так что у этой парочки всегда было свежее мясо, у меня-то запас более качественной и вкусной еды. Ну а то, что купили в дорогу, можно будет потом продать, оно-то в инвентаре не портится и будет достаточно свежим, чтобы продать его по той же цене, что и купили. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 12. Усвоение всех нех из мира Евангелиона прошло просто на ура. Я даже смог провести некоторые улучшения своих предыдущих проектов. К примеру, немного, хотя скорее прилично, усилил куриц, обитающих на небесных планах. Полученные от Адама способности и данные позволили качественно их усилить. Жаль только, с их куриными мозгами ничего сделать не вышло. Но это так, мелочи и побочные продукты. Главное, я качественно улучшил свой арсенал атакующих техник. Мое новое серо с элементом света и той непонятной энергии, которую добавил для стабилизации и снижения затрат, было просто охренеть, насколько эффективным против всяких демонов и прочих существ, использующих темные спектры силы. Хуйне залп такого сера явно придется по душе наждачной бумагой. Но оно не только по энергетике и душе долбило будь здоров, но и материальный мир разрушало на ура. С учетом того, что раньше моим секретным оружием было сера с примесью тьмы, которая явно хорошо действовала на пользователей светлого спектра, хотя и демону от такого сера будет не очень хорошо, то теперь я стал более универсален. Теперь можно было отправляться в следующий мир. Да, именно в следующий. Несмотря на порядком возросшие силы и новые способности, уверенности в том, что прибью хуйню, у меня нет. Ведь, уверен на 100%, хуйня без дела все это время не сидела, а качалась. Так что пошел искать хомяка, для того чтобы он предоставил координаты следующего мира, в котором можно будет по-быстрому, ну или не очень по-быстрому, получить ништяки. Хомяк обнаружился в одной из своих лабораторий, сейчас он лично, при поддержке двух десятков своих клонов, вычерчивал на полу какую-то печать ритуал. Некоторые элементы мне были прекрасно знакомы, ведь не узнать технику обратного призыва, да и элементы круга призыва фамильяра и демоническую пентаграмму, было просто нельзя, особенно для того, кто постоянно этим пользуется. И что это будет? Новый эксперимент. Эта печать сочетает в себе как элементы обратного призыва, от которого там только поисковый модуль подходящего мира, демонический призыв, что сильно расширит круг поисков подходящего мира, ну и от ритуала фамильяра есть куски, которые послужат чем-то вроде афиши. Чё? Так, короче, это типа прокачанная версия демонического призыва, только в этом случае не мы ловим зов и отвечаем на него, а отправляем свой, что-то типа рекламного объявления с кратким описанием услуг, которые можем оказать. И кто же нас услышит? Да много кто. Но основная ставка на молодых башков, которые хотят расширить свое влияние или подредактировать отношения своей паствы. Ну и другие услуги тоже показываем. Это какие? Ну, например, уменьшение влияния конкурента. А не опасно? Нет, конечно. Все продумано. Отправлять будем относительно простых смертных из наших, конечно же, с кое-каким оборудованием и способностями, подходящими для выполнения задачи. Например, отправим мага жизни, который от имени того башка будет исцелять страждущих, тем самым обеспечивая его паствой. Ну или диверсанта, который подорвет храмы конкурента или устроит пару акций, которые изрядно подмочат тому репутацию. Да и вообще возможно получить заказ от духа мира. Это типа грохни повелителя тьмы, который этот мир собирается уничтожить. А может и людей, которые своими выходками этот мир уже довели до края могилки. Хм, идея и впрямь была очень интересная. Если вспомнить, то всяким аишам, которых призывали для спасения мира от вселенского зла, всегда отваливали прилично плюшек. А если таким аишем будет наш человек, который душу с потрохами продал, то все плюшки достанутся нам. Да и заказ от Бога, пускай и не особо сильного, тоже может принести немало прибыли, не говоря уже о духе мира. Пусть нам с хомяком такое явление, как обретший самосознание дух мира, встречалось нечасто, всего пару раз, и каждый раз мы старательно и оперативно рвали оттуда когти, подрывая за собой врата и якоря. Но вот если дух мира сам пригласит, то опасности не будет, хотя самому лезть все же будет лишним. Да и незачем пахать самому, когда за тебя это могут сделать другие. Так что я начал внимательно осматривать печать ритуал. Пусть я в этом деле от хомяка сильно отстаю, но вот почти завершенный продукт оценить и понять вполне способен. И чем больше я осматривал печать ритуал, тем больше восхищался своей гениальностью. Ну а как еще? Хомяк часть меня, пускай и слишком самостоятельная, но тем не менее часть, так что все его успехи, это мои успехи. Но косяков это не касается, его косяки, только его, и никак иначе. Неизвестно где. Игрок, ты чего на вызов не отвечаешь? Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееeee которая, между прочим, была еще незавершенной, активировалась. Видимо, с чихом я подал на нее энергию. Ну что можно сказать, упс. В следующую секунду я услышал маты хомяка, а после мир мигнул, и я осознал, что нахожусь в совершенно другом месте. Вместо лаборатории хомяка я находился в каком-то старом сарае или складе. Но изменилось не только место, но и мир. Под ногами у меня обнаружился частично завершенный круг призыва, у него, кстати, были общие элементы с тем, что использовал хомяк в своем шедевре. ХМ выходит, и так можно, проще говоря, звали кого-то и, судя по отсутствию перед кругом мага, да-да, мага, даже нормального, так как, несмотря на незавершенность, круг очень даже грамотный и ровный, пусть и весьма специфический, да выполнен из энергии, которая наложилась поверх основы, оставленной на полу, а пришел я. Получается перехват призыва? Нет, завершись круг, был бы призван тот, кого и хотели призвать изначально. Вот только он оказался незавершен, да и из-за сходных элементов в конструкции, хаотично выплеснутой энергии, вот хоть убей, не помню чего и сколько выпустил во время чиха, а также совпадения по времени, и еще миллионы мелких, но важных факторов произошло то, что произошло.